10. Все хорошее когда-нибудь кончается, и новогодние каникулы постепенно подошли к концу. Лидия совершенно потеряла счет времени и узнала об этом от Шамиля за завтраком. «Лейли, завтра вечером у нас обратный самолет». Девушка замерла, не донеся только апельсина до рта. Для нее это стало шокирующей неожиданностью. «Как? Уже все? Она не готова?» «Не готова расстаться с летом, солнцем, океаном и Магомедовым? Нет». Лиле так не хотелось возвращаться в унылую, одинокую, слякотную зимнюю Москву, что внутри у нее буквально все скрутило от безысходности. «Уже завтра», — только и сказала она вслух. «Мы должны были улететь вчера, но я перебронировал билеты. К сожалению, отдыхать дальше я не могу. Январь — напряженный месяц, мне нужно заняться делами». «Я понимаю. Даже не заметила, как пролетели последние дни». Девушка заметно приуныла, а Магомедов растерялся. «Что опять не так? Почему она так загрустила? Съездят они еще в отпуск и не раз чего расстраиваться». Но Лиля упорно отводила глаза, демонстрируя полное нежелание разговаривать. А после завтрака, подгадав, пока Шамиль был занят телефонным разговором, и вовсе сбежала на пляж в одиночестве. Мужчина позже присоединился к ней, но разговор так и не склеился. Они молча лежали на песке, скрывая грустные мысли за стеклами темных очков. После обеда Шамиль вытащил Лилию на очередную экскурсию, и это очень помогло им отвлечься и снова начать нормально общаться. Негативы и недопонимания остались где-то внутри, но внешне они опять улыбались друг другу и наслаждались последними отпускными моментами. Поужинали в ресторане, а потом потанцевали немного. Прогулялись по территории отеля в сгущающихся сумерках, переговариваясь шепотом и посмеиваясь над веселыми моментами каникул. Шамиль ожидал, что сегодня Лиля без объяснений уйдет в свою спальню, но этого не произошло. Точнее, она ушла, но потом вернулась, удивив мужчину чрезмерно откровенным и сексуальным комплектом белья. Это было что-то новенькое для них, потому что все эти дни и ночи сексом они занимались спонтанно и без всяких затей. Теперь же Лиля решила устроить для Магомедова нечто особенное. Этакое сладострастное приключение. Девушка очень хотела показать мужчине, как ей безумно хорошо было с ним, и вернуть хотя бы частичку ее удовольствий. Магомедов, привыкший брать все на себя, доминировать и управлять процессом, поначалу не знал, как себя вести, но постепенно расслабился, довелся Лейли и не пожалел. Эту ночь он запомнит надолго. В первую очередь потому, что такая самоотдача от любимой женщины – цена сама по себе. Он наконец-то почувствовал себя важным для Лили, а не просто нужным в определенный момент времени. Девушка, правда, рассчитывала на несколько другой эффект. Она хотела свести его окончательно с ума, показав, что может не только отдаваться и принимать ласки, но и давать, подчиняться, слушаться. Вернувшись в спальню мужчины в ярко-алых кружевах, она подошла к Шамилю, плавно покачивая бедрами, провела пальцами по его губам и ниже по шее и груди до самого пояса джинсов. А потом медленно и не прекращая смотреть Магомедову в глаза, опустилась на колени. Призывно облизнула губы и начала расстегивать штаны любовника. Шамиль на это лишь судорожно сглотнул. Ничего подобного он от Лили не ожидал. Справившись с пуговицей и молнией, девушка стащила джинсы с бедер мужчины. Разумеется, он уже был полностью готов. Лиля на это чуть усмехнулась, напомнив Шамилю, что вовсе не такая милая девочка, какой была последние дни. Всю ночь Лиля радовала Шамиля ласками и экспериментами, давала лишь недолгий отдых и снова удивляла и восхищала фантазией и энтузиазмом. Под утро мужчина уснул абсолютно истощенным, но при этом счастливым. А Лили тихо выскользнула из-под влажных простыней и сбежала в душ. Потом тихонько прокралась к себе и легла в постель. Внутри все пело от бесконечных оргазмов, но на душе было погано. Спать сегодня с Шамилем она не собиралась. Спать вместе — это слишком интимно, гораздо чувственнее, чем заниматься сексом. Надо отвыкать, вспоминать одинокие ночи в собственной квартире. Ничего за эти каникулы не изменилось. Магомедов по-прежнему женат, а она молоденькая дурочка. Увлеклась немного, но пора прекращать. Что ее ждет дома? Пара совместных выходных в месяц. Пусть, но и о себе нельзя забывать. Ей нужны нормальные отношения, а Шамиль останется ее тайной и праздником. Так, вытирая непрошенные слезы, она и уснула. Проснувшись, как и всегда, рано утром, Магомедов не сразу понял, почему в постели один. Наплевав на гигиену, он пошел искать Лилю. Конечно же, сразу нашел. Расстроился и даже испугался немного. Он что-то не так сделал ночью? Почему она ушла? Убедившись, что с девушкой в порядке, пошел в душ. Пока мылся и брился, никак не мог перестать думать о причинах Лилиного поступка. А выйдя в общую комнату, сразу наткнулся на печальный, виноватый взгляд заплаканных глаз. Девушка разливала кофе по чашкам, но, услышав шаги любовника, встрепенулась и посмотрела в его сторону. «Доброе утро!» — пролепетала, растерянно. Как будет объяснять свое исчезновение из постели, она не продумала заранее. «Не очень добрая, Лейли». Мужчина сел за стол и раздраженно забарабанил пальцами по скатерти. «Что случилось? Почему ты ушла?» «Слишком устала. Хотела выспаться, как следует», — неуверенно проговорила девушка, протягивая чашку мужчине. «Ты меня выжила настолько, что могла не волноваться об этом. Я, кажется, даже не ворочался до самого пробуждения». Шамиль не смог не улыбнуться, довольно вспомнил их безумную ночь. Лиля тоже хихикнул, видя, что мужчина не сердится больше. После завтрака спутники разошлись по комнатам, чтобы собрать вещи и подготовить документы. Остаток дня они решили провести в номере, посмотреть на океан, сделать фотографии, насладиться последними моментами. Магомедов закинул все лишнее в сумку первым и решил пойти к Лиле. Ему хотелось наблюдать, как она собирается из их первого совместного отпуска. Но, войдя в спальню девушки, он застал совсем не ту картину, которую ожидал. Лейли сидела на кровати и горько плакала, уронив лицо в ладони. Сдавленные рыдания были почти не слышны, это полоснуло мужчину ножом по сердцу. Значит, не хотела, чтобы он знал. Но он уже здесь и не может оставить это без внимания. «Лиля», — тихо позвал Шамиль, — «что случилось?» Девушка подняла взгляд на его голос, а потом соскочила с кровати и бросилась к мужчине. Подбежав, она обняла его, уткнулась носом в широкую грудь и затихла. «Скажи сама, иначе мне придется придумать». «Ничего не случилось, Шамиль, просто я не хочу, чтобы наши каникулы заканчивались». Лиля снова заплакала. Магомедов успокаивающе погладил ее по спине. «Не надо, Лейли. Отпуск заканчивается, но это не конец. Как только я разберусь с бизнесом, мы сможем уехать еще на недельку. Куда захочешь, я обещаю». Девушка, услышав это, немного успокоилась, подняла на Шамиля глаза. Какое-то время она испытующе смотрела в его лицо, пытаясь увидеть ответы на свои невысказанные вопросы. «Правда?» — все же спросила. «Не собираешься бросить меня прямо в аэропорту?» «С чего ты взяла это?» — удивленно воскликнул Шамиль. «Конечно, нет. Помнишь, я как-то говорила, что не буду любовницей женатого мужчины?» Лиля снова спрятала лицо на груди Магомедова. «Помню. Забудь. Мне все равно, что ты женат». Шамиль какое-то время ошарашенно молчал. Такой быстрой и полной капитуляции он от Лили не ожидал. «Тебе тяжело далось это решение?» — спросил тихо. «Очень», — честно ответила она. «Но я поняла, что не готова отпустить тебя. Не сейчас. Сейчас не смогу». «Не нужно предавать свои принципы, Лейли. Не ради меня, я не приму такой жертвы». Лили снова подняла глаза на мужчину, думая, что он шутит, но нет, Шамиль был полностью серьезен. «Это значит, что мы не будем встречаться». Голос девушки предательски дрогнул, она готова была опять расплакаться. «Это значит, что я разведусь». «Нет, постой», — Лили попросту не поверила ему, — «у вас же нет разводов». «Кто тебе такое сказал?» «Конечно, есть». «Но твоя жена?» «Мы 30 лет в браке. Ей давно это не надо, как и мне. Мы много лет живем в разных странах, дети выросли. Разумеется, я буду по-прежнему содержать ее, это не обсуждается, и помогать детям. Даже в завещании я укажу. Но при этом буду свободен для себя, Лейли». Лили задумалась, вытерла слезы, попыталась собраться с мыслями. Получалось? Плохо. Она никак не могла поверить в услышанное. Но Шамиль ведь не может вот так вот врать ей прямо в глаза. Или может? «Не веришь?» — правильно истолковал Магомедов ее молчание и взгляды. «И не надо. Когда все будет сделано, я скажу». «Паспорт покажешь?» — чуть нахмурилась девушка. «Если мы будем достаточно близки, на тот момент поддел ее Шамиль и легко поцеловал. А теперь иди умойся и собирай вещи, самолет ждать не будет». Лиля выскользнула из объятий Магомедова и поспешила скрыться в ванной. Ей вдруг стало стыдно за свою слабость, слезы при любовнике и трусливые решения. Она практически призналась ему в чувствах, а он в ответ ничего не сказал о том, как относится к ней, только про развод. Хотя это именно то, чего она хотела в своих самых смелых фантазиях. Но фантазировала Лиля на эту тему лишь потому, что считала такой поворот невозможным. Но если Шамиль действительно разведется, то дело за малым — построить их отношения. Отношения, в которых не будет обманутого третьего, и не будет причин в нем для ссор или расставания. Теперь все только в их руках, и вся ответственность за будущее на них двоих. Лиле вдруг стало страшно, а если она снова что-то сделает не так, или Шамиль внезапно встретит другую. Ее бывший тоже говорил, что без ума от нее, но не торопился жениться, а потом и вовсе выбрал Нику. Какое-то время Лиля провела в ванной. Ей нужно было успокоиться, привести мысли в порядок, чуть стряхнуть себя. Шамиль все еще не свободен, и нечего заранее строить воздушные замки. Магомедов тем временем надеялся только на то, что Лейли перестанет плакать. Он считал, что их чудесный отпуск должен запомниться хорошими впечатлениями, а не слезами в последний день. Им предстоит неблизкий путь домой, а там они как-нибудь разберутся со всем. Вопреки Лилиным опасениям, Шамиль и не собирался отступать, вернувшись в Москву. Он даже уже придумал несколько вариантов, как будет заинтересовывать девушку в дальнейшем общении. Ее слезы его ничуть не успокоили, Это сегодня она страдает по нему, а завтра запросто может увлечься кем-то еще. Вот если она повторит все сказанное в Москве в привычной обстановке, тогда он немного расслабится».